С точностью до десятых долей секунды это уникальное существо оповещало всех о наступлении астрономического полдня и полночи и также строго отмечало четырехчасовые отрезки суток. Без сомнения, Кригер считал сферу своим родовым поместьем. Он появился на свет здесь, вылупился из купленного на рынке яйца в самодельном инкубаторе под коробкой терморегулятора базового гироскопа. Выдумка с инкубатором, естественно, принадлежала Скитсону. И, конечно же, Михаил объяснял астрономическую точность Кригера тем, что он родился на осевой линии кристалла. «А вредность у него от крестного папы», — не упускал случая добавить Аркадий Ильич Доренский. В первые дни судьба не сталкивала Витьку и Кригера. Витька слышал петушиные вопли, видел издалека этого медью сверкающего крикуна, однако особо им не интересовался. Кригер Витькой тоже. Но на четвертый день, уже после стихов в газете, Витька лежал животом на каменном ограждении садового бассейна, беспокоил щепкой ленивых декоративных карасиков и вдруг услышал сзади шумные шелесты топания. Не успел он оглянуться, как в ногу пониже коленного сгиба воткнулось копье или стрела. Витька взвизгнул, кувыркнулся в бассейн, обалдело вскочил по пояс в воде. Кригер, перья и гребень торчком, бил крыльями по ракушечному барьеру, глядел непримиримо и прицельно. «Чё надо?» — постыдно завопил Витька и в бегстве взбаламутил пятиметровый водоем от края до края. Господин Кригер преодолел то же расстояние на крыльях. Дальше он гнал перепуганного пацаненка по плиточной дороге между двух заросших подпорных стен, и дорога эта привела в предательский тупик. Витька ладонями с размаха уперся в железные ворота гаража, обернулся. Кригер не спешил. Топтался в пяти шагах, подметая крыльями пыль. Готовился. Примерялся. Витька беспомощно съежился и, глядя в петушиный оранжевый глаз, жалобно прошептал. «Не смей, скотина! Нельзя! Не подходи! Между нами это... стенка! Понял? Стенка!» «Ко-о-о!» — презрительно сказал Кригер, шумно разбежался. С отчаянного перепуга Витька мысленно грянул перед собой с неба стену из броневого стекла. И рыжий бандит шмякнулся о невидимое. Ошеломленно сел на хвост, по-человечьи раскинув растопыренные лапы. Икнул. «Получилось!» Витька и возликовал, и даже испугался. До сих пор его опыты с гипнозом и внушением терпели провал. Кригер встал, пошатался, шагнул прочь, оглянулся. Подумал, наверное, не попробовать ли еще. «Иди, иди», — сказал Витька, и вообразил сидящую рядом у ноги лису. Большую, зубастую, с густой апельсиновой шерстью. Так вообразил, что лисья шерсть будто по правде защекотала ему ногу. А Кригер, позабыв о гордости, с воплем ударился в бега. Витька отдышался, огляделся. Не видел ли кто его недавнего малодушия? Кажется, нет. А то ведь не спасся бы он от ехидно-ласковых расспросов и подначек, несмотря на свою поэтическую славу. Он вытряс из-под рубашки трепещущего карасика, отнес его в бассейн. Потом занялся раной. Вывернул ногу и шею, глянул себе под коленку. Была крупная кровавая точка, была припухшая синева вокруг. Все это рядом с большой, похожей на арбузное семечко родинкой. Может, Кригер и метил в родинку? Принял за жучка или зернышко? «Красивый, а дурень», — подумал Витька уже добродушно. Он был человек незлопамятный. У себя в комнате он смазал след от клюва бактерицидкой. Тот быстро подсох, но потом иногда еще побаливал. А на ноге осталось темное пятнышко, будто вторая родинка. С той поры, встречая Кригера, Витька моментально вспоминал зубастую лису и мысленно пристраивал ее рядом, как собаку на поводке. Кригер торопливо удалялся. Правда, в этой поспешности уже не было заметной паники. Кригер делал вид, что ему срочно нужно куда-то по важному делу, а мальчишку с лисой он вроде бы и не видит. Потом лиса сделалась не нужна. Кригер привык обходить Витьку стороной. А если они и оказывались рядом, то смотрели друг на друга без интереса. Словно был между ними молчаливый уговор — сохранять нейтралитет. Скитсон, который обожал Кригера, говорил с ноткой разочарования. «Смотри-ка, не лезет. Чует, чей внук?» Дело в том, что такой же нейтралитет сохранялся между петухом и директором сферы. Кригер, видимо, нутром чуял начальство. А профессор Доренский, хоть и не любил рыжего пирата, но терпел.